и организации. У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Короткевич и зараз передача «Пражский акцент». Она присвящена встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие пытания на ее обмерковывались и те могли обмерковываться, что засталось за кадром? У «Пражском акценте» обмерковывают встречу редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганко. Леди гуторку Юры Дракохуст. Что стало причиной нечаканной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи в минулую неделю? Напередодні их снежинской встречи было шмат чуток, страхов, надеев, але после ее завершения сдавалось, что баки уже вызначили рамку относинов на период да и навод после президентских выборов в России. Так наво что спотребилась сочинская встреча, что на ее вырешали и могли вырешать такое, что обовязково треба было вырешить до выборов? Александр Класковский, як вы меркуете? Мне здаецца, што гэтым разам прэсавая служба Александра Лукашэнкі зусім шчыра, адэкватна паведаміла, што вось гэтая сустрэча ў Сочы ёсць лагічным працягам снежаньскіх дамоўленасцяў між двума прэзідэнтамі. Адзінае пытанне, маленькае ў двукосі пытанне, пра што ж тады менавіта дамовіліся два прэзідэнты, таму што аналітыкі дасюль ламаюць дзіды і спрачаюцца. Адны кажуць, што дамоўлена пра зялёнае святло, пра зялёную вуліцу для эканамічнай расійскай экспансіі, іншыя кажуць, што сёлета мусіць нарэшце адбудзецца вось гэты страшэнны аб'яднаўчы рэферэндум і гэтак далі. Дарэчы, калі паглядзець на справаздачы медыяў расійскіх пра вось гэту сустрэчу 3 лютага, то даходзіць ўжо да анекдоту. Мы ўжо ведаем, якія там гатункі гарбаты пілі ля гэтай гарналыжнай трасы Лукашэнка з Мядзведзевым. А пра што канкрэтна гутарылі, акрамя таго, што, маўляў, пра асаблівасці сочынскіх трасаў, што выклікае усмешку, мы так і не ведаем. Так што галоўны сэнс дамоўленасцяў застаецца латэнтным. Адзінае, што можна зрабіць такую вось ўснову, відаць, Масква ўсё ж такі вырашыла, умовна кажучы, ўжываць тактыку карацейшага павадка. Таму што раней бывала так, што з беларускага боку гучалі нейкія абяцанні, так было перад выбарамі 2001 году і пазней, а потым праз нейкі час гучала, што ведаеце, хлопцы, умоўна кажучы, вы трохі не так, мусіць, зразумелі, мы вось не дамаўляліся так далёка ісці, вось нешта аддаваць, нечым ахвяраваць і так далей. Я думаю, што зараз Масква вырашыла такія вызначаць кантрольныя пункты с пэўнай перыядычнасцю і рабіць, ну, рэвізію гэтых дамоўленасцяў, ці патрэбным чынам яны выконваюцца. Фёдор Лукьянаў, а якое ваше меркаванне? У чым была прычына? У чым і ў каго была патрэба ў гэтай сустрэчы? Мы довольно мало знаем о реальной повестке дня между Путиным и Лукашенко, но при этом я не думаю, что там было что-то такое особенное. До предыдущей встречи совпало с горячей фазой определения будущей модели власти в России, шли разговоры, очень интенсивные слухи по поводу каких-то изменений в государственном устройстве обеих стран. Ну, оказалось, что это все не соответствует действительности. Теперь, естественно, надобность, если она и была у России, в чем я сомневаюсь, но если она и была, то уже отпала. Поэтому я думаю, что теперь уже президенты могут обсуждать сугубо деловые вопросы. А деловой вопрос, собственно, один, поскольку Россия становится, наверное, в перспективе главным кредитором Белоруссии, и в перспективе, если эта тенденция укрепится, то зависимость Беларуси от России, конечно, будет возрастать. Я думаю, что здесь идет обсуждение условий этой зависимости. Зная президента Лукашенко, можно уверенно сказать, что он будет всеми силами стараться уменьшить вот этот вот экономический поводок. Возможно, за счет каких-то политических, точнее говоря, геополитических предложений, поскольку я бы сказал, что последнее, что объединяет в идеологии Россию и Беларусь сейчас, это активное неприятие расширения НАТО и вообще активизации западной структуры безопасности к западу от России и Беларуси. Но в остальном я не вижу каких-то принципиальных вопросов повестки дня возможных. Похоже, что президент Лукашенко переживет в должности еще одного президента России, и уже следующая встреча будет, наверное, с президентом Медведевым. Ну, все ж, давалася выборчая кампания при всей умовности этого понятия. И чему, для каких метов Путин выделяет час у своим шильным графику, каб сустреться с белорусским коллегам? Ну, во-первых, а чем, собственно говоря, Путин занят в связи с выборами? Специфика избирательной кампании в России такова, что ее, во-первых, по сути дела нет. Во-вторых, если она даже и будет в каких-то формах, она не имеет ровно никакого значения, потому что результат выборов стал известен в тот день, когда был определен преемник Путина. Так что как раз здесь вот эти вопросы, связаны ли это с избирательной кампанией, просто неуместно, конечно, не связано. Ну а что, собственно говоря, избирательная кампания, может быть, закончилась, и тут только юридическое оформление осталось достаточно элементарное. Единственное, что Путин все-таки подбивает какие-то бабки своего 8-летнего срока. И отношения с Белоруссией были с самого начала одной из таких довольно раздражающих тем. Почти сразу после прихода Путина к власти начались всякого рода зигзаги. Собственно, проект союзного государства, который формально существует до сих пор, по сути, закончился с окончанием эры Ельцина. И теперь я думаю, что Путину среди прочих итогов своего президентства, среди прочих элементов его наследия, а я думаю, что он в ближайшее время, он как раз довольно активно будет заниматься именно вопросами своего исторического наследия, потому что они для него важны. Я бы вписывал это вот в такой контекст, а не в какие-то сиюминутные текущие политические интриги. Віталь, вось паводле афіцыйнага камюніке два лідары сустрэліся, каб абмеркаваць, як Беларусь будзе дапамагаць Расіі рыхтаваць Сочы да Алімпіяды. Ну, як трапна заўважыў Александр, ну гэта гучыць як здзек над шаноўнай публікай. Напярэдадні снежаньскай сустрэчы сапраўды шмат гаварылася пра тое, што на ёй будзе агучаны нейкі, так бы мовіць, пафасны інтэграцыйны праект. Ну, нічога такога не адбылося ані ў снежні, ані зараз. Ну, сакрэтнае пагадненне, але ўздзеянне інтэграцыйных праектаў якраз у іх абнародаванні, урбі і орбі. Дык чым жа сэнс таго, каб за месяц да выбараў раптам ізноў сустракацца? Ну, вось вы сказалі пра афіцыйныя паведамленні, якія расказвалі нам пра тое, якія тэмы абмяркоўваліся на гэтай сустрэчы. Я б дабавіла яшчэ такія інтрыгоўныя тэмы, як пастаўкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расіі, ну, а таксама, цытую, узаемадзеянне ў сферы спорту і турызму. Вот можна відаць, што лідары двух краін сустракаюцца і абмяркоўваюць узаемадзеянне ў сферы спорту і турызму, асабліва такія краіны з спецыфічнымі адносінамі, як Беларусь і Расія. Зразумела, не гэта было асноўнай тэмай. Неаднаразова смеюцца аналітыкі, палітолагі, што часам всю паліталогію трэба ўжо паводле заходняй крымінальогіі, калі высновы пра савецкую палітыку, знешнюю палітыку і ўнутраную, і пра расстаноўкі сілаў рабіліся паводле выразу твару членаў палітбюро. Так і ў нас, здаецца, часам даводзіцца рабіць нейкія, скажам, прыпушчэнні паводле выразаў твару вось палітычных лідараў. Ну, і сама эта мізансцэна выглядала, на маю думку, такая, як гульня кошак з мышкай, трох кошак з мышкай в дадзеным выпадку. Сядзяць такія тры расслабленыя расійскія палітычныя лідары і даволі, ну, напружаны, скажам, Александр Лукашэнка, які нават не зусім, скажам, ведае, як рэагаваць на тое, не зусім ведае, што зараз при телекамерах спытаю его Владимир Путин. Мне здаецца, что менавіта Александр Лукашенко был инициатором этой сустрэчы, и ведаючы гэта, вот российский бок падрыхтаваў такую, як бы, мізансцэну трое на одного, каб можа ввести его в такое, ну, неёмкое, такое не зусім трывалае становішча чисто психологічна. А Александр Лукашенко сапраўды был инициатором, бо ён хотел подтвердить, он хотел переконаться, он хотел черговый раз почуть отказ, и будет, правда, выполнено тое, про что мы домовились. И я, дарэчы, допускаю, что ничего там такого радикального нема. Просто Москва может домовиться на этом этапе, ну, скажем, больше лояльно ставится до Беларуси, вот на этом политическом этапе, не ведаю, кольки он будет, полгода, год, и там только 3 месяца. И Лукашенко, отчуваючи этот момент, приятный для его момент, хочет как можно больше вытягнуть из этого момента. Это натурально. Вот он вытянул кредит, и он хочет в этом вытянуть еще и обещание нового кредита, еще какие-нибудь обещания на конце правды поставок белорусской продукции, а это вельми важно. И ему важно вот в этот момент до президентских выборов не сгубить. Ну, а Москва, само собой, не хочет вельми шмат в этом моменте стратить. Она в огне не чувает это как самое главное для себя. Ее главное, как зараз не вздымались некие такие резкие политичные питания, каб не было никаких резких заяв. Ну, образно скажем, каб Александр Лукашенко поводился тихо и спокойно, хотя бы ближайшие там 3 месяца, 3-5 месяцев, коли Москве, Кремлю, скажем, будет не до решения белорусского питания. Виталь, а может, так бы мовить, все простей. Я вот хочу пригадать, что встреча Лукашенко с Путиным у Снежни отбывалась помеж обвящением Медведева переемником самим Путиным и з'ездом Единой России, где вылучение его на кандидата было сделано официально. И на этой встрече Медведев просто не присутничал. Зараз отбылося знакомство Лукашенко с Медведевым у новой якости, у якости кандидата на президента. И вы саправды маете рацию, что в публице была показана картинка Лукашенко, Медведев, Путин. Магчыма, у гэтай картинцы и был весь сэнс, да? Показать пераемность политики, показать, что вот какие добрые отношения у Лукашенко и с новым керовником Кремля. Каб Лукашенко навод крышечку поудельничал, не ведаю, насколько это треба российскому керовництву, але ну, оно так выглядая страхуется на 150%, что он подтримливая кандидатуру Медведева, и он же не сустракается ни с Зюгановым, ни с Жириновским, ни с Богдановым, а вось менавіта с Медведевым. Ну так, безумовно, в этой аспекте, безумовно, присутничает. Только его и для этого треба было туда ехать, да, как сказали гумористы. Тут это безумовно есть, и это потребно, скажем, и тому же российскому керавництву, але знов-таки они разумеют, что зараз не 96-й год, и Александр Лукашенко не будет выступать там на боку неких оппозиционных кандидатов. Это для него было бы, не будем говорить, политическое самогубство, ну, але крок вельми близкий до этого. То, что вот эта, ну, демонстрация, скажем, одинства, демонстрация, так сказать, такой переемности, ну, я напомню, важно Кремлю, но не кардинально важно. Это не то, что добавить там некие проценты великие. Ну, это то, что сапраўды, про что я казал, что зараз в Москве треба, каб все было на гэтым беларускім накірунку, на беларускім фронте спокойно. И показали, что сапраўды у нас все спокойно, мир, дружба, кредиты, поставка сельгаспродукции, побудова беларускіх проектов у Красной Поляне и, безумовно, взаимодействие в глине спорту и туризму. Передачу «Праскі акцент» мы протягнем про пару хвилин, а зараз Сергей Наумчик про основные темы дня. Лидера объединенной громадянской партии Анатолия Лебедьку не пустили за мяжу и поставили штамп забороны на выезд. Рух за свободу Александра Милинкевича починая кампанию за свободные выборы. У городенском транспорте обновилась реклама белорусскомовных садков. Сегодня в Минск прилетел новый керовник миссии ОБСЕ у Беларуси, немецкий дипломат Ганс Йоган Шмидт. Правоабаронная организация «Комитет обороны журналистов» опубликовала штогодовую справоздачу за минулый год. У документе отзначается, что международные институты неодноразово звертали увагу на порушение свободы прессы у Беларуси. Сегодня у день народжения Тадеуша Костюшки, Мирачевщину, колишний родовый фольварок Костюшков, поблизу местечка Косово у Ивацевельском районе, наведали представники дипломатичных миссий, которые аккредитованы у Беларуси. Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежа у нашем эфире завтра. У студии у празе Вольга Караткевич, и мы протягиваем праский акцент, у яким обмеркование сустрэч Александра Лукашенко и Владимира Путина, удельники Александр Класковский, Федор Лукьянов и Виталь Цыганков. Вядзе перадашу Юры Дракахруст. Александр, некие обещания, некие рамки были вызначены у снежни помеж Лукашенком и Путиным. Ну, нехто может лечить, что Путин все ровно и после другого соковика будет всем кировать, что, до речи, невидовочно. Махчима Лукашенко пошел на эту сустречу, а может, навод инициовал эту сустречу для того, как почуть снежинские погаднение, докладнее их подтверждение с устного человека, який, ну, вельми имоверно, скажем так, будет все-таки господаром Кремля после другого соковика. Сходно цалком, у меня вот крутится на языку такого вызначения из юридичной сферы, как вочная ставка. Ведаете, с одного боку, натуральный белорусский керовник был затекавленный, как бы проклямовал наступник особисто, что вот, мовляв, мы будем там подтримливать вас у певных сферах, не будем там надто задирать кошты на энергоносьбит и так далее. А с іншого боку, я думаю, что и Путин был затекавленный у такой вочной ставки, потому что сам Путин опынаўся не аднойчы у цяжкай сітуацыі, калі ён пасля Ельцына пачаў кіраваць Расіяй і ў тым ліку займацца інтэграцыйнымі справамі, таму што з беларускага боку скарыстоўвалася такая піяруская антытэза. Ось, маўляў, быў шчыры прыхільнік братняй раўнапраўнай інтэграцыі Ельцына, а потым, калі перафразаваць стары анекдот, потым прыйшоў палкоўнік Путін і ўсё апошлі, ўсё сапсаваў, пачаў пра мух і катлеты казаць і гэтак далі. Дык вось, каб не было падставы для такой антытэзы, я думаю, і было зроблена вось такое спатканне, каб вочы ў вочы ўсё прагаварылі, і каб потым такіх вось спекуляцыяў, што мы пра гэта не дамаўляліся, не было. Федор, ну а што вы думаеце на гэты конт? Ці магло быць мэтай сустрэчы знаёмства Александра Лукашэнкі з Дмітрием Мядзведзевым у новай якасці? Што касаецца случайнай сустрэчы з Мядзведзевым или не случайнай, это абсалютна вписваецца в то, што сейчас делает Путін. Он вводит своего преемника в курс дела, в курс отношений, в курс личных связей со всеми более-менее важными партнерами. Медведев сопровождает Путина во всех поездках. Беларусь, при всей сложности ситуации в отношениях, безусловно, один из ключевых партнеров России, и налаживание личных контактов будущего президента России и нынешнего президента Беларуси — это вопрос очень существенный. При этом надо подчеркнуть, что Дмитрий Медведев до совсем недавнего времени не имел, в общем, никакого отношения к международным делам, а контакты со странами соседними курировал только в качестве председателя совета директоров «Газпрома», что, безусловно, в данной ситуации очень важно, но все-таки одно дело, можно сказать, бизнес и постась, другое дело глава государства. Так что мне кажется, что здесь просто такое элементарное знакомство произошло, и Путин как передал вслед за рядом других проблем, передал преемнику и белорусскую. Александр, ну а коли задать самое, может быть, складанное пытание. Зараз на подставе тых фактов, тых процессов, тых назираний, якія мы ведаем, тых заявов, якія прогучали у тым ліку з вусна у Мядзведзева, ці можна сказаць, у чым адносіны Беларусі з Расіяй при президенте Мядзведзеве будуць адрознівацца ад адносінаў Беларусі з Расіяй при президенте Путіне? Адразу хачу падкрэсліць вось такі аспект. Яшчэ не надта зразумела, як яны між сабой, там Путін і Мядзведзеў, разбяруцца, што тычыцца падзелу паўнамоцтваў, таму што зараз вось гэты расійскі сімвал, гэты двухгаловы арол, ён набывае злавесную сімволіку. І ў гэтым сэнсе я цалкам разумею адэптаў беларускай незалежнасці, якія кожны раз б'юць у званы, кажуць, што ў прынцыпе ад імперскай Расіі трэба трымацца падалей, таму што сапраўды вялікая краіна з вялікім патэнцыялам нестабільнасці, яна ёсць перманентнай такой пагрозы, крыніцы пагрозы для Беларусі, для беларускай незалежнасці. Разам з тым, я думаю, што занадта трывожныя, занадта змрочныя прароцтвы наконт немінучага рэферэндуму, яны, магчыма, і ёсць перабольшаннем, таму што мне здаецца, што гэта вось, умоўна кажучы, піцерская каманда, яна дастаткова прагматычная. І аншлюс для яе гэта не самамэта, таму што ёсць ужо горкі досвід Чачэніі, ёсць засцярогі, што міжнародная супольнасць вось зрэагуе вельмі кісла і гэта таксама не палепшыць імідж Расіі. Таму я думаю, што гэта на ўсякі пажарны вось раптам у перспектыве зваліцца гэты плот, так бы мовіць, сам у рукі. Гэты праект аб'яднаўчы трымаецца, але галоўнае зараз вось метадычна даціскаць і прасоўваць свае эканамічныя інтарэсы ў Беларусі. Зразумела, што ў гэтым сэнсе ўсё будзе паслядоўна, ўсё будзе метадычна і рэальнай альтэрнатывы тут пакуль што не бачна, таму што відавочна, што інтэгравацца ў Еўропу цяперашні беларускі рэжым не наважаны. І вось гэта небяспека, што пакрысе будуць прыціскаць да стенкі, яна застаецца і можа ў перспектыве нарастаць. Ну, при переходе от Ельцина к Путину в случае с Белоруссией, по-моему, изменилось все принципиально, потому что Ельцин был отцом этого проекта союзного государства и, как мне кажется, был в нем заинтересован. Путин в нем, в общем, заинтересован не был. Это стало понятно довольно быстро, и поэтому тренд сменился качественным образом. Несколько перемен, конечно, не будет, потому что просто Медведев не случайно вся его интронизация и введение в политику проходит под лозунгом стабильности и преемственности. Собственно, этого от него будут ждать и требовать на протяжении длительного времени. Слишком уж Путин популярен, могуч, влиятелен и так далее. Я думаю, что принципиальных изменений не случится, и Беларусь останется для России, да, обозримой перспективы, прежде всего, транзитной страной для энергоносителей и важным экономическим партнером, который в силу событий путинского времени становится все более зависимым от России. И вот эта зависимость экономическая, наверное, будет расти. Вопрос заключается в том, как и захочет ли, во-первых, Медведев или новое руководство России конвертировать эту экономическую зависимость в политическую, и если да, то как он захочет это делать и когда это случится. Думаю, что это не вопрос ближайшего там года или полутора, когда будет происходить процесс, собственно, врастания Медведева во власть, но в дальнейшем все будет зависеть от, во-первых, экономической ситуации Беларуси и, так сказать, способности Лукашенко противостоять погружению Беларуси в зависимость от России. И второе, что может оказать серьезное влияние, это как будут развиваться отношения России с Европейским Союзом, потому что, в общем, уже понятно, что ни Белоруссия, ни Украина, при всей важности этих двух стран, в таком широком смысле не играют самостоятельной роли в российской внешней политике, они прежде всего рассматриваются как транзитные территории в широком понимании. Поэтому очень многое будет зависеть от позиции Европы, от того, чего Россия от Европы будет хотеть, и, соответственно, наоборот. В случае пока не очень вероятным нового старта в отношениях России и Евросоюза вполне может случиться, что ситуация для Беларуси изменится принципиальным образом, потому что тогда с двух сторон поставщик и потребитель будут заинтересованы в каком-то одном типе политики на этой территории. Но, еще раз скажу, это на сегодняшний день представляется не очень вероятным. Віталь Ціганкоў, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Пры гэтым я хачу нагадаць такую сімвалічную, можа быць, рэч, што калі адбывалася перадача ўлады ад Ельцына к Пуціну, то ў спадчыну Пуцін атрымаў дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Дамову, якая была падпісана, вось так бы мовіць, на той момант яна была свеженькая, у снежні 99-го году. І ён павінен быў з гэтым мець справу. Цяпер прэзідэнт Медзведзеў атрымлівае ў спадчыну, ну, фактычна, дохлыя саюзныя дачыненні, але разам з тым дамову таксама ад снежня, толькі ад 31 снежня 2006 году з формулай падвышэння цаны на газ для Беларусі да 2011 года да сярэднееўрапейскай цаны. Вось, на ваш погляд, у святле гэтых спадчын можна сказаць, што цяперашняя палітыка Расіі будзе вось якой? Ну, калі вы ж згадалі пра 2000 год, то згадаем, як тады ў заходняй прэсе было пастаўлена пытанне: «Who is Mr. Putin?» Хто ёсць Mr. Putin? І тое ж самае зараз пытанне стаіць перад усім светам: хто ёсць спадар Медведзеў, паколькі пакуль у пэўнай ступені гэта такое тэрыцогніта, мы не можам дакладна сказаць з упэўненасцю, якую палітку будзе праводзіць, але з таго, што мы можам гаварыць, з таго, што мы бачым у адкрытых крыніцах, з тых тэндэнцый, якія мы назіраем, мы можам рабіць высновы, што Медведзеў, безумоўна, больш такі, скажам, ліберальны чалавек, у всякам разе то, як зараз выглядае ліберальны ў эканамічнай сферы. Медведзь, які чалавек, які зрабіў некалькі такіх уже падчас гэтай кампаніі за апошнія тыдні, месяцы заяў, якія успрыняліся даволі станоўча з боку Захаду, заяў і ў сэнсе міжнароднай палітыкі, і ў сэнсе ўнутранай палітыкі, ён нават сказаў такія словы, як свабода, дэмакратыя, пра якія апошнія неяк месяцы, гады ў Расіі ўжо не гавораць. Але чаму это тычыцца нашага пытання? Бо сапраўды гэта все плюсы на тую версію, што Медведзеў будзе, в прынцыпе, праводзіць тую ж палітыку, што і Пуцін, але яшчэ, ну, в больш такім прагматычным сэнсе, паколькі ён сапраўды не абцяжараны той спадчынай, якая засталася Пуціну ад Ельцына. Бо Пуцін, нагадаем, яго мухі і катлеты не адразу адбыліся там на першы ж дзень прэзідэнцтва, а, калі не памыляюся, у 2002 годзе, то бок толькі цэлых два гады спатрэбілася Пуціну разабрацца ў гэтых складаных камбінацыях, так званай сузан дамове, і вот мы прыйшлі да праз 8 гадоў, што рэальна яна не дзейнічае як палітычны факт. Што яшчэ можна сказаць пра тыя аб'ектыўныя абставіны, якія будуць, скажам, маю думку, спрыяць больш такой прагматычнай стаўленню Медведзева да Беларусі. Ну, па-першае, пабудова Расіі гэтага знакамітага газаправода Nord Stream паўночнага, які будзе злучаць Расію і Заходнюю Еўропу, Нямеччыну, што вельмі знізіць транзітную прывабнасць Беларусі. Па-другое, это зусім недаўняя заява расійскіх вышэйшых ваенных кіраўнікоў пра тое, што Расія не збіраецца залежаць ад тых радыёлакацыйных станцый, якія знаходзяцца ў былых краінах Савецкага Саюза, Азербайджан, Беларусь, Украіна. Па-трэцяе, это той працэс, які ідзе да свайго, здаецца, такого канчатковага завершэння, гэта ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, якое таксама прымусіць Расію аднолькава ставіцца да ўсіх сваіх гандлёвых партнёраў, у тым ліку і да Беларусі. Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў гутарку Юры Дракахус.